Пока она говорила, я рассматривал серебристые листья на деревьях во дворе, лестницу, ведущую к верхней комнате, и тяжелую деревянную дверь. Пусть они навсегда останутся в моей памяти. Находясь в оглушенном состоянии, я ощущал себя смиренным сердцем и душой и думал о том, что мне вполне достаточно наблюдать за тем местом, где царство стало реальностью. Когда я захотел встать на ноги, колени мои подогнулись. Мне нужно убираться отсюда. У меня нет никакого желания вызвать споры или стать помехой для праведников. Благодаря действию этой силы я оказался на земле, и они могут увидеть в этом знак того, что мне было отказано в возможности попасть в его царство. Я очень хотел поблагодарить Магдалину за доброту и благословить ее, однако чувствовал, что еще не в состоянии благословлять кого бы то ни было. Должно быть, переполнявшие меня чувства отразились на моем лице, потому что она, прикоснувшись к моему лбу, сказала: «Никогда не забывай о том, что ты помог одной потерянной дочери Израиля. Мария из Бейрота уже отпраздновала свою свадьбу и живет на новом месте. Никто не сделал для ее счастья столько, сколько сделал ты. За тебя постоянно молится Сусана, которая каждый день благословляет дружеские отношения между вами. Так что помни, где бы ты ни был. Среди нас есть люди, тайно молящиеся за тебя, несмотря на то, что ты чужестранец». «Нет, и еще раз нет. Все, что я делал, имело эгоистические и корыстные побуждения. Ничто из моих действий не может быть поставлено мне в заслугу. Я не сделал ничего доброго. Я только могу подтвердить, что Иисус — Сын Божий, и что я был тому свидетелем». «Достоинство Марка являются лишь его недостатки», — подтвердила Мирина. «Возможно, когда его царствие достигнет пределов земли, эти слабости станут источником его силы. А пока я хотела бы быть для него утешением, чтобы он никогда не страдал в этой жизни от жажды. В себе я вижу источник живой воды, из которого он сможет черпать силы для своей жизни». Теперь Мирина предстала передо мной в совершенно ином качестве. Состояние, в котором я находился, заставляло меня видеть вещи в искаженном свете. Она представлялась мне светозарным ангелом, облегшимся во плоть, посланным мне для того, чтобы я не свернул с избранного пути. Что за странная мысль? Ведь ее прошлое после совместного путешествия на корабле в Яфу было мне прекрасно известно. Взяв меня под руку, Мирина помогла мне выйти со двора и пробраться сквозь возбужденно гудевшую толпу. С каждой секундой увеличивалось число тех, кто, не зная, как им теперь поступить, разрывал на себе одежду в надежде на то, что их грехи будут прощены. Став во главе своих единомышленников, Петр в сопровождении огромной толпы пошел по улицам города. Остановившись у пруда, он вместе с 11 принялся во имя Иисуса Христа крестить тех, кто, раскаявшись, желал получить отпущение грехов. Мирина, не переставая проявлять заботу обо мне, согласилась последовать за толпой, чтобы посмотреть, что будет дальше. Итак, я получил возможность наблюдать за действиями 12 за стенами Иерусалима. Они крестили в пруду всех подходивших к ним сынов Израиля, и, возложив им руку, такое, что чем больше людей крестилось, тем легче становилось окружающим, и тем больше собиралось их вокруг апостолов, которые крестили также и женщин. Со всех сторон слышались хвалебные псалмы, а люди обнимались, радостно танцевали. На их лицах можно было прочесть восторг, а взгляды их выражали радостное исступление. Так продолжалось до самого заката. Позже мне стало известно, что в этот день апостолы крестили 3000 человек. Они крестили всех евреев, и богатых, и бедных, и хромых, и нищих, и даже рабов. Их неистощимая сила распространялась на всех. Меня охватила печаль. Вернувшись домой еще до наступления сумерек, я размышлял о том, как легко было сынам Израиля получить прощение своих грехов, в том числе и тем, кто кричал в присутствии Понтия Пилата: «Распни его! Распни!» На следующий день я все еще продолжал пребывать в таком же подавленном состоянии, тогда как Мирина, занимаясь своими обычными делами в предоставленной нам комнате, вся сияла. С каждым днем Мерина действительно казалась мне все более привлекательной.